Глава 9. Друзья из Омеги. Мне пришлось стрелять еще дважды, а потом голос объявил, что сингулятору требуется время на подзарядку, но это было уже не очень важно. Подъемник к тому моменту полз вверх, и мутанты остались далеко под нами. Я перегнулся через край, разглядывая серый пол, который становился все дальше. В бетоне под платформой было квадратное углубление, там стоял трансформатор, кабель от летательного аппарата тянулся к нему, а от него другой шел к рельсе, вдоль которой полз подъемник. Трансформатор искрил и дымился. «Можем не успеть!» — крикнул я, повернувшись к Зебу, на палубе которого стояла Эви. «Если трансформатор навернется...» Левитатор испускал багровый свет. Фасетчатый колпак плавился, терял форму. И оставалось только молиться всем демонам пустоши, чтобы силовая установка аппарата не взорвалась до того, как поднимется платформа. Я снова уставился вниз. На плечо мне опустилась рука, и Эви спросила: «Что ты сделал с ними?» «С кем?» «Не прикидывайся. Что ты сделал с теми мутантами? Я же видел, а они вдруг стали просто исчезать». «Не сейчас», — бросил я, выпрямляясь. «Выберемся наверх, тогда расскажу». Она топнула ногой. «Ладно, но ты мне все расскажешь. И не вздумай меня обмануть, доставщик. Это такая удивительная вещь, исчезающий прямо в воздухе мутант. Но я умру от любопытства, если не узнаю, как ты это проделал». Оглянувшись на Эви, я упустил из виду преследователей, и когда снова посмотрел вниз, их там уже не было. «Э, где тварюки?» Я улегся грудью на край платформы, вытянул шею. Эви вцепилась в мои лодыжки. «Не свались, доставщик! Ты мне дорог, как водитель этого самохода!» Мутанты цепочкой ползли по штанге направляющей. Голос в моей голове сказал: «Зарядка сингулятора завершена», и тут же силуэт первого подземного жителя очертился красным контуром, в котором возник мигающий кружок. «Поразить цель?» Я поднялся на колени, раздумывая. «Может сингулярность третьего класса повредить штангу вместе с токопроводящим контактом, от которого питается мотор подъемника?» «Еще как может». «Отменить», — приказал я. «Что?» — спросила Эви. «Что отменить? С кем это ты разговариваешь?» «Музыкант, а ну рассказывай мне все!» «Еще немного подожди», — ответил я. «Вроде эти мутанты не быстрее платформы ползут. Надо вернуться на Зеб, чтобы сразу съехать с нее, как поднимемся». «Это если там наверху можно будет съехать. Неизвестно же еще, куда оно нас вывезет». Я пожал плечами, кинул последний взгляд на плавящийся колпак левитатора и направился к самоходу. «Сейчас увидим». Платформа вплыла в прямоугольный проем, полностью закрыв его, так что в щели между краями и железными плитами, которыми была покрыта земля вокруг, не протиснулся бы никакой мутант. Мы попали в центр разрушенного поселения, явно построенного еще до погибели. Или это был не поселок, а лагерь, база. Военная база. Ну да, наверное, так и есть. Я заранее раскочегарил движок и сразу дал газу, как только появилась возможность ехать. Вокруг стояли приземистые бараки, между ними тянулись дороги из бетонных плит. Асфальтовые площадки от времени покорежились, так что в дырах росли большие деревья, а одно пробилось даже сквозь пол и потолок барака, взломав шиферную крышу, над которой теперь шелестела пышная крона. Эви выглянула из рубки. «Вечер скоро». Проем окружал низкий ржавый заборчик. С одной стороны в нем был широкий просвет. Платформа замерла вровень с листами железа, покрывающими землю вокруг. Когда мы съехали с нее, стало видно, что за кирпичным зданием стоит здоровенный тягач со сгнившими шинами. Размерами он превышал Зеба и имел квадратную, в конец проржавевшую кабину и прицеп, на котором лежал длинный широкий цилиндр, плавно закругленный на одном конце и с оперением на другом. «Слушай, да это же ракета!» — сказала Эви. «Такой этот летательный снаряд, который наши предки врагам своим наголову запускали, и он взрывался». Прямоугольник, в который вплыла платформа, находился в начале бетонной дороги. Я повел Зеба между бараками, деревьями и буйно разросшимся кустарником. Из-под земли полился гул, и она задрожала. Мы оглянулись. Эви присела, я покрепче вцепился в штурвал. Гул усилился. Периметр платформы, целиком закрывший прямоугольный проем, очертился полоской дыма, который со свистом рванул наружу вместе с раскаленным воздухом, а потом толстую бетонную плиту подъемника, укрепленную железной опалубкой и рамой из сваренных металлических уголков, подбросило кверху. Она взлетела на подушке из густого темного дыма, следом вырвался огонь. Плита раскололась напополам, одна часть рухнула обратно и пропала в бушующем пламени, вторая, кувыркаясь, полетела прямо на нас. Эви ойкнула, а я с перепуга так утопил газ, что педаль полностью ушла в пол. Двигатель взвыл, будто шакал, которому наподдали носком сапога под хвост. «Ай!» — крикнула Эви, вцепившись в мое плечо. Самоход рванулся вперед, своротив краем кабины остатки кирпичной стены. Обломок подъемной платформы врезался в землю позади, воткнулся в нее, как тесак в доску, и остался наклонно торчать к небу, почти закрыв от нас взрыв. Пламя опало, ветер относил дым в сторону. Я уменьшил скорость и вытер вспотевший лоб. Пальцы дрожали, два моих сердца затеяли игру, кто кого перестучит. Эви, наконец, отцепилась от меня, попятилась и вывалилась из рубки. Обойдя ее, встала на корме, разглядывая торчащий из земли обломок. «Не суетись», — посоветовал я. «Мутантам точно конец». Она ушла в носовую часть и встала там, сложив руки за спиной, качнулась с пяток на носки. Я сосредоточился на световой модели окружающего, которая все еще горела вокруг меня, и мысленно позвал. «Эй, как тебя? Система?» «Для коммуцирования возможен ментальный запрос операционной системы оружия Технотьмы 7», — сказал голос. «Слишком длинно. Будешь просто системой. Или нет? Голос у тебя мужской. Ладно, будешь голосом. Ты понял? Теперь, если я громко думаю «Эй, голос!», то это я к тебе обращаюсь. Так вот, голос. Ты можешь отключиться?» «Спящий режим», — непонятно ответил он. «В смысле?» «Ладно, значит, можешь перейти в этот спящий режим, когда я скомандую». «Подтверждение». «А в каком режиме ты сейчас?» «В данный момент система работает в безопасном режиме. Для перехода в полноценный режим необходимо дальнейшее изучение нейрологического центра носителя и корректировка параметров. На это потребуется от 700 до 3500 единиц стандартного времени». «А в часах это сколько будет?» «Неопределенность концепции часах». «Ну а в днях? Хоть про день-то ты знаешь?» «Неопределенность концепции днях». «Ладно, ладно. Что будет, когда ты скорректируешь все параметры?» «Возможен перевод носителя в средние и высшие слои ментальности, а также создание сингулярностей B2 и A1 классов. Также поражение трех и более целей одновременно в случае дополнительной корректировки системы управления сингулятора и нейрологического центра носителя». «Но пока что ты можешь отключить свою... линии эти свои светящиеся. Они мешают мне. Ты понял, о чем я?» «Неопределенность концепции мешает». «Блин, дырявый», — выругался я. «Ну хорошо. Они нарушают, нарушают динамику перемещений носителя в окружающей среде». «Подтверждение», — ответил голос после паузы. «Корректирующая сетка отключена». Мерцающие линии мигнули и пропали. Я поморгал, потер глаза и схватился за штурвал, поворачивая зеба. Сквозь пролом в бетонной ограде мы выехали за пределы базы к очень длинному пологому склону, ведущему к низине, которую окутывала серая дымка. Солнце садилось за спиной, значит, самоход двигался в нужном направлении. Эви стояла на носу, иногда оглядывалась на меня и снова отворачивалась. Я осторожно потер левое запястье. Узкий ствол спрятался назад в плоский корпус сингулятора, и пальцы едва нащупали дульный срез. Зеб тяжело покатился по заросшему островками травы каменистому склону. Сквозь шум мотора донеслись шаги, я поднял голову. Эви возникла в дверях и сразу решительно заговорила. «Ну что, музыкантик, теперь рассказывай. И не вздумай снова отнекиваться, понял? А то я сильно, по-настоящему сильно разозлюсь». Она так впилась в меня своими большими темными глазами, что мне осталось лишь кивнуть. «Ладно, расскажу». «Можешь приступать прямо сейчас».